Но из бумаг и слов квартир для рабочих не построишь. Авданин уже поднял 2 этажа. Если мы его уволим, стройка опять пойдет под откос. Ее законсервируют. Мое мнение такое. Выразить главному прорабу политическое доверие и обязать его закончить строительство в этом году. Сделает он это, обеспечит новоселье минимум для 200 рабочих семей. Значит, классовое чутье у него не потеряно. Значит, оно у него есть. Значит, оно самое, что ни на есть, правильное. Сразу же вслед за Алексеем Ивановичем Заботиным в бой за Авданина ринулся и Костя Сигалаев. «А вы кто такие есть, чтобы плохое о нем здесь говорить?» Неожиданно жарко закричал Костя на обсуждающих. «Вы тут в кабинете сидите и с пальца свою правду сосете, а он целый день на стропилах мотается. У него душа об деле болит. Он кирпичи рядом со мной укладывал, а вы его снимать, да? Отчего ж вы жуликов, которые до него были, не снимали, которые стройку растащили? Да если бы не Авданин, не видать бы нам даже этих 2 этажей. А прогоните его, на том дело и кончится. Только мы вам его прогнать не дадим». «Кто это вы?» — спросили у Сигалаева. «Рабочие!» — рявкнул Костя, которые по 1000 часов уже на стройке отработали. «И хватит базарить, хватит из пустого в порожнее переливать. Ишь ты, классовое чутье он потерял. Да он рабочая лошадь. Он, если и захочет, его не потеряет. Оно у него вместе с кожей слезет. И какой только идиот затеял это обсуждение!» «Легче, товарищ Сигалаев», — предупредили Костю. «Легче!» «Не будет легче!» Загремел Костя. «Нечего мне рот затыкать. Сказано вам, что не отдадим Авданина и точка. А сделайте по-своему, мы и на вас управу найдем. Не очень большие господа, чтобы дурость свою на других вешать. Кончайте эту говорильню и пишите. Авданина в должности оставить». «Вы нам свое мнение не диктуйте, товарищ Сигалаев». «Нет, буду диктовать. Я эти новые дома с фронта принес. Меня Заботин поддержал, меня люди поддержали. А теперь только один Авданин может наше дело до конца довести. Он порядок на стройке навел». «Навел. Запрет отменил? Отменил. Деньги новые достал? Достал. 2 первых этажа построил? Построил. Так какого же дьявола вам еще надо? Значит, вы хотите, чтобы заводские деньги частично пошли и на квартиры для Непманов?» «Смешно мне вас слушать», — горько вздохнув, сказал Костя. «Они в 5 раз дороже за свою жилплощадь заплатили. Если за 1 квартиру для Непмана можно построить 5 квартир для рабочих, разве же это не выгодно для советской власти?» «Предлагаю закрыть обсуждение», — устало сказал Заботин. «Вопрос абсолютно ясен». Голосование было в пользу Авданина. Его оставили на стройке и записали в решение обязать сдать дома в конце года. Авданин обещал решение выполнить. И он сдержал свое слово. В декабре на Преображенке начали справлять новоселье. На сэкономленные деньги Авданин нанял военный духовой оркестр, и он целыми днями маршировал между нашими белыми шестиэтажными корпусами. Под радостные и высокие звуки медных труб и торжественные удары барабана рабочие электрозавода въезжали в новые квартиры.